Молния разорвала небо яркой вспышкой, следом раскатисто прогрохотал гром. На землю обрушились сплошные потоки дождя. Разрезая темноту светом фар, машина мчалась по извилистой мокрой дороге со скоростью не менее 100 км/ч. За рулем сидела женщина. Несмотря на то, что на таком участке дороги с частыми поворотами, к тому же в дождь, ехать с большой скоростью было совсем небезопасно, женщина не снижала скорости и, крепко вцепившись руками в баранку, продолжала жать на педаль газа. Дворники не справлялись с потоками воды. Видимость все уменьшалась, и в какой-то момент женщине пришлось таки сбросить скорость. Стрелка спидометра достигла отметки 80 и продолжала медленно скользить вниз. Женщина в раздражении прикусила губу и, собрав в кулак всю свою волю, вновь надавила на педаль газа. До очередного поворота оставалось 100 метров, когда показавшаяся неожиданно встречная машина ослепила ее фарами. Женщина невольно сощурила глаза, руки дернули руль в сторону, она ощутила, как в бок машины что-то ударило, и после этого автомобиль перестал повиноваться. Пробив заграждение из камней, машина на скорости взлетела в воздух, перевернулась и рухнула на крутой склон глубокого кювета вверх колесами, потом, переворачиваясь, с грохотом покатилась вниз. Перед глазами у женщины все завертелось в невообразимом калейдоскопе. Перепуганная, она уже ничего не понимала, лишь ощущала страшные удары в лицо, голову, грудь, спину. Сознание, однако, не покидало ее, и она могла чувствовать боль. На миг в мозгу у нее пронеслось, что по лицу ее как будто водят острой бритвой, срезая плоть до кости. Когда, наконец, машина прекратила движение и застыла вверх колесами, уткнувшись в дерево, женщина была по-прежнему в сознании. Только боль стала меньше, и появилось ощущение, что ее душа приготовилась покинуть израненное, вмиг налившееся свинцом тело. Дверца машины сама собой открылась, рука женщины в кровавых потеках вывалилась наружу и замерла на мокрой земле. Дождь поспешно стал слизывать темно-бурую кровь. Лицо женщины представляло собой сплошное кровавое месиво. Тело удерживалось ремнем безопасности на весу, и капли крови медленно падали вниз на обшивку потолка салона. Прежде чем потерять сознание, она услышала шаги. Кто-то спускался к ней. И это было последнее, что ее мозг отметил.